Мечта букиниста представляет. Глава 5. Подземная дорога. Белка задержала дыхание. Призрак. Высокий, с вытянутыми чертами. Отчего казалось, что на лице застыло выражение вечной печали. Огромные глаза только усиливали это впечатление. Он смотрел на девочку и даже не моргал. Кожа его выглядела прозрачной, словно покрытой пленкой перламутра, сквозь которую просвечивала голубая сеточка вен. Несмотря на сумрак, белка видела его ясно, как днем, будто тело призрака светилось собственным внутренним светом. Глядя белке прямо в глаза, он улыбнулся. Мягко. Но от его улыбки у нее мороз пошел по коже. Это же тот призрак, который шел за ней из священной пещеры. Белка не представляла, как он очутился здесь, в скальной нише, в пещере карликов. «Не делай этого», — повторил призрак. Жесткие интонации не сочетались с печальным лицом и мягкой улыбкой. Девочка сглотнула и прижалась к камням. Призрак пришел за ней, и она знала, зачем. Чтобы забрать фигурку хранителя рода, вернуть частичку души, заключенную в осколке упавшей луны. Белка потянула за шнурок, на котором висела фигурка, и попятилась к стене. Никогда, никогда он ее не получит. Она будет драться. Пусть она потеряла нож, но у нее есть ногти и зубы. Белка оскалилась и зашипела. Однако призрак не нападал. Он склонил голову и едва заметно вздохнул. «Не делать чего?» — начал Вим, поворачиваясь, и замолчал. Призрак кивнул, приветствуя его. «Эй!» — проговорил Вим. «Знаешь, старушка, кажется, мы здесь не одни». «Привет!» — Вим помахал призраку рукой. «Добрый день!» «Или вечер, не знаю, который сейчас час». «День», — сказал призрак. «Хорошо, спасибо. Добро пожаловать в нашу скромную обитель и все такое. Ну, не совсем нашу, но я знаю». «Отлично. Это ты сказал, не делай этого?» «Я». «Ты хочешь все взорвать», — сказал призрак. «Не надо. Это слишком опасно». «Правда?» — Вим посмотрел на продолговатый брусок у себя в руке. «Как я сразу-то не догадался?» «Это сарказм», — вздохнул призрак. «Я знаю про такой вид юмора, но мы его не понимаем». Белка немного расслабилась. Вроде призрак пока не собирался нападать. Вим закатил глаза. «В общих чертах, если вы заглянете за эту стену, то увидите тварь, которую в страшном сне не представишь. И эта тварь собирается нами пообедать, в лучшем случае поужинать. Так что взорвать здесь все — не самый плохой выход. Вы погибнете, и не более того. Не вижу в этом смысла». Вим покачал головой. «Пожалуй, я не удивлен». Вздохнув, он бросил брусок на землю. «Ладно, успеется. Кстати, а кто такие мы?» Вим глядел призраку в глаза, но и сейчас тот не моргнул. Вим первый отвел взгляд. «У нас много разных имен», — уклончиво сказал призрак. «Многие ты знаешь, многие нет. Мое же имя — Илаим». «Очень приятно». Вим едва заметно скривился. «Меня зовут Вильгельм, можно Вим. А у этой чудной барышни, которая готовится выцарапать вам глаза, имени еще нет. Ее можно звать Белкой». «Я знаю и другое ее имя», — сказал призрак. «Правда?» — брови Вима взметнулись. «И откуда?» «Ты мне его сказал». Выражение глубокой печали застыло на лице Илаима, как костяная маска, выточенная искусным резчиком. Белка напряглась. Из беседы Вима с призраком она поняла немного, но главное от нее не ускользнуло. Он знает ее имя. то самое имя, которое должны ей дать духи предков, когда она пройдет испытание. Неужели это предки послали прозрачного человека? Сердце сжалось. Ну, конечно же. Призрак не хотел забрать фигурку хранителя рода. Наоборот, он жил в священной пещере и охранял ее. А старый Олф все напутал. Знахарь говорил сторониться прозрачного человека, а на самом же деле Элоим хотел ей помочь. Он принес ей вести от предков. Он принес ее имя. «Я сказал?» Вим уставился на Элоима во все глаза. «Простите, сударь, но я с вами не встречался, так что то, что ты не встречался со мной, не означает, что я не встречался с тобой». «Да», — Вим задумался. «Возможно». «Забавно. Мое имя...» — Белка нашла силы заговорить. «Ты пришел дать мне имя? Тебя послали духи предков?» Призрак долго смотрел на девочку. Печальные, как у оленя, глаза влажно блестели. «Нет», — Элоим склонил голову, — «прости. Я знаю твое имя, но не могу тебе его сказать». Уголки губ страдальчески опустились вниз, словно сказанное причиняло призраку физическую боль. Белка отвела взгляд. Ее захлестнула обида, точно волна, поднявшаяся от брошенного в реку камня. «Ну почему? Почему он не может сказать ей ее имя? Она же столько прошла, столько вынесла. Она...» Прозрачный человек поднял руку. «Прости, другой даст тебе имя, не я». Голос Элоима успокаивал. Так ледяная вода унимает самую сильную жажду. Белка опустила взгляд. «Всему свой срок», — сказал призрак. «Иди вперед, и в конце концов ты достигнешь цели». Белка кивнула. Она и не заметила, каким образом прозрачный человек оказался перед ней. Вроде он не двигался с места, но девочка вдруг увидела его лицо совсем близко, на расстоянии не больше ладони. Элоим дотронулся кончиками пальцев до ее щеки и отдернул руку. Но белка ощутила прикосновение. Точно множество крошечных иголочек вонзилось в кожу. Она не поняла, были ли руки призрака горячими, как угли, или наоборот, холоднее льда. Белка моргнула, и прозрачный человек вновь оказался на прежнем месте. «Вперед!» — пробурчал Вим. «Ха-ха-ха, хорошо сказано. Только тут со всех сторон камни, а я еще не научился проходить сквозь стены. Понимаю, умение полезное и нужное, но не сложилось. Когда я стану привидением, проблема отпадет само собой, но пока, извините...» Белка покосилась на Вима. И откуда в его голове столько слов? А главное, Белка не понимала, зачем столько говорить. Все, что Вим хотел сообщить, можно передать тремя словами. Вим стоял, прислонившись спиной к завалу. Каменная стена выглядела абсолютно неподвижной. Для пущей наглядности Вим толкнул один из валунов ногой, но тот не шелохнулся. «Ну, что я говорил? Динамит нам необходим, а то, знаете ли, камни...» «Камни», — эхом повторил Элоим, — «это не препятствие. Меньшие из тех, что стоят у вас на пути». «Угу», — согласился Вим, — «вам легко говорить. Я боюсь спрашивать, как вы здесь оказались. Надеюсь, не превращались в летучую мышь или облако дыма». «У меня свои пути», — сказал Элоим. «Людям они недоступны, но я помогу вам». «Я пришел, чтобы помочь». «О, неожиданно! Похвально видеть подобный альтруизм. Только чем вы сможете нам помочь?» Не сказав ни слова, Элоим положил ладонь на один из камней завала. Некоторое время ничего не происходило, а затем раздался громкий хлопок. Камень съежился, как рыбий пузырь, который бросили в костер. От него осталась лишь горстка сухого песка. На освободившееся место скатилось несколько камней поменьше. «Ловко», — усмехнулся Вим, — «но динамитом надежнее и быстрее, честно говорю». Элоим молча дотронулся до следующего камня, и тот также превратился в песок. Послышался громкий треск, когда камни один за другим стали вываливаться из завала. Следуя какому-то своему плану, прозрачный человек убрал несколько камней сверху. Из образовавшейся дыры подул сырой ветер, разметав песок по нише. По щекам словно хлестнули колючей веткой. Белка закашлялась, сплевывая песок, и принялась яростно тереть глаза. Рядом громко расчихался Вим, но Элоим ничего не замечал, продолжая убирать камни один за другим. Прозрачный человек не стал расчищать завал целиком, ограничился лишь узким проходом. Он пропал из вида, но вскоре вновь стоял перед каменной стеной, опустив голову. «Путь свободен. Пойдем». Элоим едва заметно взмахнул рукой. «С той стороны безопасно?» — Вим покосился в сторону прохода. «Да, безопаснее, чем здесь. Пока». «Зато честно», — кивнул Вим. «Ну, старушка, ты первая. Если наши мохнатые друзья решат наведаться в гости, постараюсь задержать их светской беседой». Вим подошел к стене, отделяющей их от главной пещеры, и глянул в щель между камнями. Лицо его стало хмурым. Подняв музыкальную коробочку, он сыграл начало какой-то песни. «Pink Floyd, outside the wall», то есть «за стеной», — пояснил он, повернувшись к призраку, но тот не отреагировал на его слова. «Что ж, посмотрим, что ждет нас на той стороне, только быстрее, не думай, что у нас есть много времени». «Ты прав», — сказал Элоим ровным голосом. Белка посмотрела на прозрачного человека, затем на Вима и кивнула. «Вим прав. Хуже, чем сейчас, не будет. А так у них появился шанс на спасение. Нельзя его упускать. Стоит взглянуть, что там за стеной». Она поползла по узкому проходу, обдирая кожу на спине и локтях. К счастью, проход оказался недлинным. Вскоре девочка выбралась с другой стороны и огляделась. Идеально ровный туннель уводил вниз. Белка не знала, как глубоко они забрались под землю, но, наверное, отсюда рукой подать до сердца земли. Глядя в темноту, белка подумала об этом сердце. Похоже ли на сердце человека? Или же выточено из крепкого камня? Что за кровь его омывает? И как часто оно бьется? Белка поежилась. А ведь недавно она и подумать не могла, что окажется здесь. Жизнь казалась такой предопределенной. Белка знала, что будет завтра, а что через несколько лун. Знала, когда по реке пойдет рыба, а когда на юг полетят казарки и серые гуси. Знала, где она будет, когда это случится. Сейчас же она даже не представляла, что произойдет, когда она сделает следующий шаг. На полу туннеля лежали все те же блестящие палки, прямые и длинные. На них крепилась еще одна подземная лодка с круглыми, как полная луна, полозьями. «Хотел бы я знать, кто это построил», — проговорил Вим, выбираясь из-за завала. «Вашего племени работа». Вопрос был адресован Элоиму. Белка не поняла, как прозрачный человек оказался на этой стороне, но из прохода он точно не выбирался. «Нет, это сделали те, кто пришел после нас». «И кто же?» «Ты знаешь о них больше, чем я». Вим задумчиво потер кончик носа. «Неужели? Если исходить из того, что я не знаю ровным счетом ничего, всему свое время...» Голос Элоима прозвучал жестче прежнего. Девочка с любопытством посмотрела на прозрачного человека. По лицу ничего не скажешь, но пока... Это было самое яркое проявление чувств, которое тот себе позволил. Видать, Вим задел его за живое, хотя белка плохо понимала, в чем суть их перепалки. «Ясно», — Вим посмотрел себе под ноги. «Выходит, я их знаю». «Интересный поворот». «Нет времени», — перебил его прозрачный человек. «Вы должны быстрее уходить. Скоро они придут за вами». «И как далеко мы сможем забраться, прежде чем нас вернут в гостеприимные объятия нашей белой хозяйки?» «Пешком вы не уйдете», — сказал Улаим. «Разумнее всего воспользоваться этим транспортным средством». Он указал на подземную лодку. Вим подошел к ней, навалился, пытаясь сдвинуть с места, но та не шелохнулась. После нескольких толчков Вим отступил. «Действительно разумнее всего. Эта штука насквозь проржавела. Пара дней, зубила и ведро масла, и может, я бы и сдвинул ее с места, а так...» Вим в сердцах ударил кулаком по толстому борту и тут же замахал рукой. Лицо перекосило от боли. «Вот зараза!» Илаим провел ладонью над круглыми полозьями подземной лодки. Из-под его пальцев посыпался рыжий песок. Вскоре круги заблестели, словно они в самом деле были маленькими лунами. Материал чем-то напоминал тот, из которого была сделана фигурка медведя. Вим восхищенно присвистнул. «И как вы это делаете? Та штука с камнями, превратившимися в песок, и здесь, взмахом руки, убрать всю ржавчину. Я бы предположил, что у вас есть морской конек, или...» «Мне не нужны предметы», — перебил его Илаим. «Но ты прав. Принцип действия такой же, как и в морском коньке. Разрушение внутренних связей объекта. Я использую ту же энергию, которой оперируют предметы». «Ага!» — Вим встрепенулся, как кулик перед дракой. «Так я и думал. Все, что дают предметы, можно получить и без них, я прав?» В его голосе Белки послышался вызов, словно Вим подначивал прозрачного человека, мол, только попробуй сказать, что это не так. Илаим замер, подбирая наиболее подходящий ответ. «Предметы позволяют управлять потоками энергии, направляя их в нужное русло. Удобный инструмент. Но по ряду причин такие, как я, не могут ими воспользоваться». «Такие, как вы», — Вим задумался. «Никогда не встречал никого из вашего племени. И не думал, что придется увидеться. Да еще и общаться. У меня столько вопросов. Не знаю, с чего начать». «Не сейчас и не здесь», — сказал Илаим. «Всего один», — Вим поднял руку. «Раз уж зашла речь, почему вы не можете пользоваться предметами?» «Мы существуем на ином энергетическом уровне, чем существа вашего вида. А предметы действуют как якоря. Или, если хотите, магниты. Вокруг них происходят завихрения энергетических потоков. Потому вы и видите нас, только когда рядом есть предметы. Рыбу видно в воде». Илаим задумался. «Мы нуждаемся в этой энергии, как вы нуждаетесь в воде. Но если воды слишком много, можно и утонуть. Мы можем их касаться, даже переносить, но использовать артефакты постоянно. Когда вы пользуетесь предметами, через вас проходит лишь малая часть энергетических потоков, и вы испытываете физические страдания. Мы же получаем все целиком. Предметы нужны нам, поскольку вокруг них создается оптимальная среда для нашего существования, но они же способны лишить нас жизни». «Чтоб я хоть что-то понял», — Вим покачал головой. Белка незаметно выдохнула. «Раз уж он ничего не понимает, то и ей не стоит беспокоиться. Рыба, которая утонула, разве такое бывает? Почему Илаим вообще заговорил о рыбалке?» «Пора», — сказал прозрачный человек. «Время уходит. Вы подвергаете себя большой опасности, оставаясь здесь». Вим толкнул подземную лодку. Со скрипом, от которого сводила зубы, та немного сдвинулась с места. «И как мы поедем на этой дрезине? Мотор-то здесь не предусмотрен, как и тормоза?» «Не беспокойтесь. Для движения нужен только импульс. Я вам помогу». «Спасибо! А почему вы нам помогаете?» «Потому что вы поможете мне», — ровным голосом ответил Илаим. Вим только хмыкнул. «Ладно, давно хотел прокатиться по шахтам на вагонетке без тормозов. Прям-таки мечта детства». «Быстрее», — сказал Илаим, оборачиваясь. «Она опять голодна и...» Его слова заглушил рев хозяйки красных людей и поднявшийся следом визг карликов. Из-за завала послышался перестук камней. Похоже, карлики разбирали стену. Гортанные выкрики прозвучали совсем близко. Белка сжалась, разворачиваясь к проходу. Вим схватил девочку за руку и подтянул к подземной лодке. «Пора уносить ноги. Обед у королевы — это, конечно, здорово, но только не в виде главного блюда. Надеюсь, тебе понравятся американские горки». «Что?» — не поняла Белка. «Закрой глаза, крепко держись за борта и постарайся громко не кричать». Он помог девочке забраться в лодку и залез следом. «Вы с нами?» Вим посмотрел на прозрачного человека, но тот отступил в тень. «Нет», — сказал Илаим, — «я встречу вас в конце дороги». Прозрачный человек поднял руки. Со скрипами и визгом подземная лодка сдвинулась с места. В тот же момент из прохода появилась вытянутая морда мохнатого карлика. Вытаращив глаза на беглецов, он заверещал, что было мочи. «Пока-пока!» — Вим помахал ему ладонью. Карлик выбрался из прохода и на четвереньках бросился к подземной лодке. Но двигался он странно медленно, как во сне. Белка завороженно смотрела на огромные налитые кровью глаза, оскаленную пасть с кривыми желтыми зубами и длинные узловатые пальцы. Следом, словно огромные рыжие муравьи, ползли его собратья, но ни один не взглянул в сторону Илаима. Прозрачный человек взмахнул руками, и лодка устремилась вглубь туннеля. Подземная лодка неслась быстрее и быстрее, громыхая и раскачиваясь на ухабах. Из-под круглых полозьев летели яркие искры. Белку мотало так, что казалось, еще немного, и ее вышвырнет наружу, размажет по стенам туннеля склизким кровавым пятном. Девочка цеплялась за борта и молила духов, чтобы ей хватило сил удержаться. От каждого толчка зубы громко клацали. Белка боялась откусить свой язык. Вим был тысячу раз прав, когда сказал ей закрыть глаза. И почему она его не послушалась? Сейчас же белка не могла даже зажмуриться. Она задыхалась. От резкого ветра в лицо на глаза наворачивались слезы. Туннель уводил все глубже. Подобное не вписывалось в представление девочки о мире. Ее мир был куда меньше и уютнее. В нем не было бесконечных темных переходов и грохочущей подземной дороги. В нем светило солнце. Здесь же белка видела лишь мелькающие в отдалении пятна серого света, да изредка вспыхивающие яркие огоньки. Быть может, светлячков, а может и... звезды, спустившиеся под землю. Белка не решалась поднять голову над бортом подземной лодки. Девочке казалось, что потолок туннеля опускается. Вот сейчас она врежется головой в какой-нибудь выступ, и путешествие закончится. Когда ей мерещилось, что развивающиеся косички задевают камень стен, белка вздрагивала всем телом. «Проклятье!» — прокричал Вим. «Удружил наш прозрачный друг! Весело будет, когда мы на такой скорости влетим в стену!» Он сидел, скрючившись, уперевшись ладонями в борта лодки, так что голова оказалась чуть ли не между колен. Может, дело в тусклом свете, но лицо его выглядело зеленовато-серым, как выгоревший на солнце мох. Усмешка была совсем вымученной. «Слышишь?» — неожиданно крикнул Вим. Белка замотала головой. За грохотом и скрипом подземной лодки она едва разобрала его слова, что уж говорить о прочих звуках. «Крики! Впереди!» Прислушиваясь, Вим вытянул шею, точно гусь. Белка также напрягла слух. Но в тот же момент подземная лодка повернула вправо. Громкий визг резанул по ушам, посыпались искры. Девочку швырнуло назад. «Держись, старушка!» — Вим схватил ее за руку. «Похоже, начинается самое интересное». Он вертел головой, что-то высматривая в темноте. Глаза огромные, как у совы. Туннель снова повернул. Подземная лодка накренилась. Лишь каким-то чудом круглые полозья удержались на блестящих палках. Впереди замерцал свет. Белка чуть приподнялась. «Выход! Неужели они выбрались? Наружу, прочь из черного нутра подземелий, к солнцу и чистому небу!» «Но почему свет такой слабый?» Ветер донес приглушенные крики и визг. «Бандерлоги!» — выкрикнул Вим, приподнимаясь. Белка вздрогнула. «Карлики-людоеды? Как они могли оказаться впереди?» Словно отвечая на ее вопрос, Вим сказал: «Выходит, была короткая дорога. Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» При чем здесь мать матери, белка не поняла, но зубы у этих тварей в самом деле были большими. А спустя пару ударов сердца подземная лодка вывела их на свет. Белка невольно зажмурилась, а когда открыла глаза, то закричала в голос и вопила до тех пор, пока в легких не кончился воздух. Прямо под ними была пропасть. Стены пещеры уходили отвесно вниз, ровные, точно обрезанные ножом. Далеко внизу белка увидела острые камни, торчащие из земли, подобно гигантским клыкам, и кости. Горы всевозможных костей. Черепа самых разнообразных существ таращились на нее пустыми глазницами. Белка не сразу разглядела красных карликов, снующих среди каменных клыков. Сперва девочке показалось, что подземная лодка летит над провалом, и сейчас она устремится вниз на груду костей и острые камни. Но мгновения тянулись, а лодка не падала, продолжая нестись вперед. Подземная дорога вовсе не закончилась. Через пропасть была перекинута конструкция из бревен, ажурная, как паутина. Прямо на этих бревнах и лежали блестящие палки. Вся конструкция дрожала и тряслась, словно ее раскачивали сильные порывы ветра. Но удивительным образом она держалась. Белка вцепилась в борта лодки так, что из-под ногтей пошла кровь. Должно быть, она кричала, но не слышала собственного крика. Уши словно забили мягким мхом. Сердце трепетало, как ласточка в когтях у ястреба. Вим дернул ее за плечо. Он что-то прокричал, но за гулом в ушах белка не разобрала ни звука. Вим вытянул руку, указывая вперед, и девочке стоило большого труда посмотреть в ту сторону. Лучше бы она этого не делала. Белка увидела, как по бревнам деревянной паутины карабкаются красные люди. Их было очень много. Они ползли друг по другу, образуя живые цепочки и гроздья. Одна из деревянных балок обломилась, не выдержав веса повисших на ней тварей, и они посыпались вниз, подобно желудям с дуба. Белка не увидела, что случилось, когда карлики свалились на дно пропасти, но вряд ли кто-нибудь выжил. А остальных это не остановило, и они ползли вверх, сталкивая сородичей. Очередная балка обломилась и, вращаясь, полетела вниз, сшибая карликов. Деревянная паутина раскачивалась все больше. Белка сжалась. Ну же! Она навалилась на стенки лодки, словно это могло помочь им ехать быстрее. Впереди виднелась отвесная скала. Блестящие палки исчезали в черном зеве нового туннеля. Оставалось совсем немного. Один из карликов вскарабкался наверх и остановился, тараща глаза на несущуюся подземную лодку. На уродливой морде появилось растерянное выражение, словно карлик не понимал, как здесь очутился. Пошатываясь, он поднялся на ноги, И в тот же миг подземная лодка врезалась в него на полном ходу. Удар подбросил карлика высоко в воздух и так швырнул о скалу, что остался темный отпечаток. Белка быстро отвела взгляд и увидела внизу морды карликов. Они были так близко, что, протяни она руку, то смогла бы до них дотронуться, если еще раньше ей не откусят пальцы. Один из карликов вцепился в блестящую палку. Подземная лодка чуть подскочила, и из-под круглых полозьев брызнули кровавые ошметки. Белка отпрянула, почувствовав на лице теплые капли. Еще один карлик выбрался позади подземной лодки. На четвереньках он бросился следом, но не удержался и сорвался вниз. Белка успела заметить, как он рухнул на каменный клык, насквозь пронзивший его тело. Деревянная паутина содрогнулась. Дальний ее конец повело в сторону. Бревна одно за другим падали в пропасть. Конструкция разваливалась на глазах. Карлики тоже заметили, что происходит. Часть из них бросилась назад, карабкаясь по спинам и головам сородичей. Другие, наоборот, спешили забраться выше, сталкивая любого, кто пытался им помешать. Паутина зашаталась сильнее. Подземная лодка нырнула в новый туннель. Тьма вновь сомкнулась над головой, но белка встретила ее радостным воплем. Они проскочили. Белка не знала, сколько еще продолжалась безумная гонка. Скорее всего, несколько мгновений, растянувшихся до бесконечности. Впереди вновь замерцал свет, и из темноты проступили очертания человеческой фигуры. Это был Илаим. Прозрачный человек стоял посреди туннеля, протягивая к ним руки. «Прочь!» — заорал Вим. «Уходи с дороги! Тебя же...» Илаим не шелохнулся, стоял и печально смотрел на несущуюся подземную лодку. Белка зажмурилась. Резкий толчок швырнул девочку вперед. Она ударилась плечом о борт лодки, и рука онемела. Белка попыталась пошевелить пальцами, но не поняла, смогла ли это сделать. А затем пришло осознание того, что лодка остановилась. Белка заставила себя открыть глаза, и первое, что увидела, — бесконечно печальный взгляд Илаима. Двумя руками прозрачный человек держался за борта подземной лодки легко, будто он просто опирался на нее. «Черт, черт, черт!» Вим выбрался наружу и рухнул на четвереньки. «Чтоб я еще когда-нибудь!» Белка не нашла сил подняться и осталась лежать на дне подземной лодки. Перед глазами плыли цветные пятна, в ушах звучал грохот подземной дороги. Девочка не могла поверить, что все закончилось, а она еще жива. «Чтоб я еще раз!» — повторил Вим. «Ты совсем рехнулся, когда впихнул нас в эту железную коробку?» «Что-то не так?» — ровным голосом спросил Илаим. «Не так? О, нет, все в полном порядке. Теперь я знаю, что такое душегубка и на что похож гроб на колесиках. Спасибо тебе, добрый человек!» «Черт!» «Хорошо», — сказал Илаим. «Следуйте за мной. Осталось немного». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф.